Глава 5. Ночь выдалась тяжелой. Я улеглась в постели, едва голова коснулась подушки, провалилась в муторный липкий сон, наполненный какой-то хаотичной суетой. Помню, что бежала бесконечными коридорами от какого-то преследователя, слыша за спиной все то же тяжелое дыхание, что почудилось мне в момент странного звонка. Я металась по постели и, кажется, даже стонала сквозь сон. Посреди ночи, часа в 3, меня внезапно что-то разбудило. Я резко села на постели, задыхаясь от собственных кошмаров и пытаясь прийти в себя. Грудь сдавила странное чувство, словно за мной продолжали наблюдать даже в такой момент. Не включая ночника, я огляделась. Шторы по-прежнему задернуты, дверь в спальню прикрыта так, как я ее и оставляла. В доме вроде бы тишина. Причин резко охватившей меня паники я объяснить не могла. Рухнув обратно на постель, уставилась в потолок. Всегда ненавидела такие внезапные пробуждения, потому что после них трудно снова заснуть. В голове непрошенно закрутились прежние мысли. Кто же мог мне звонить, почему именно сейчас? Я не могла связать это событие с чем-то конкретным. Все шло своим чередом, как шло с момента моего развода и переезда в старый бабушкин дом. Да и минувший день был самым обычным. Разве что я посетила выступление дочери и познакомилась с Андреем, а больше ничего. Вспомнились галантные шутки молодого человека, его улыбка, его вежливое завершение знакомства, составленное перспективой на будущее. Вот вроде бы и ненавязчивый, но в итоге добился своей цели, не оставив даже мысли отказаться. Собственник, хоть и не ответил на мой прямо поставленный вопрос, но теперь я не сомневалась, что Андрей из тех, кто не любит делить свою женщину ни с кем. И все же, почему кто-то решил подшутить надо мной таким жутким образом, по телефону, номер которого мало был кому известен? Внезапно на глаза навернулись слезы. Если бы рядом был Фергал, я бы пожаловалась ему, рассказала бы про телефонного обидчика. И муж бы совсем разобрался, и сейчас, проснувшись посреди ночи от страха, я бы просто растолкала его и попросила пойти и заново проверить все двери и окна. С мужчиной всегда чувствуешь себя увереннее, как за каменной стеной, а уж с таким, как мой бывший, я беды не знала. Может пожаловаться Андрею при следующей встрече, но он может подумать, что я истеричка с манией преследования. Мы не настолько близки, чтобы открывать ему все свои проблемы и страхи. И снова накатил ужас. Ты ведь живешь не одна. Мой странный преследователь выходит осведомлен о составе моей семьи. О детях. И вдруг, пока я лежу здесь, в соседних комнатах, действительно бродит кто-то чужой. Эта мысль рывком подняла меня из постели. Я включила свет, поплотнее запахнула халат, схватила со столика вазу, вытряхнула из нее декоративные цветы и перевернула, вооружившись таким образом. «Если увижу кого чужого в доме, кину вазой или хрясну по башке. Все, что угодно, чтобы защититься». Я вышла в коридор, но там было темно и тихо. Эйприл мирно спала в своей кровати, когда я заглянула к ней. Поблуждав еще немного и на второй раз проверив все окна и двери, я вернулась в постель и наконец-то смогла снова забыться тревожным сном. Утром меня ждали два мешка. Больших таких фиолетовых мешка под глазами. Закономерный результат недосыпа. Заклеив их патчами, я растолкала Эйприл, велев ей вылезать из постели и идти в душ, если она не хочет опоздать на уроки. А сама тем временем вышла на крыльцо, чтобы взять утреннюю газету. Стоило распахнуть дверь, как мой взгляд наткнулся на лежащую на пороге розу. На бархатных лепестках цвета густой крови серебрилась прозрачная утренняя роса. Шипы казались до безумия острыми, а стебель, длинный прочный стебель розы от бутона до места среза, обвивала тонкая серебристая цепь. На самом конце ее был укреплен белый квадратик бумаги. Мое сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Сначала звонок, теперь цветок. В горле мгновенно пересохло. Я понимала, что роза сама по себе не опасна. Разве что кто-то смазал ее ядом, отравляющим человека при прикосновении, но это уже совсем беллетристика и бред. Но все равно мне хотелось быстро захлопнуть дверь и спрятаться в доме, лишь бы ее не видеть. И тут я подумала об Эйприл, о том, что дочка спустится вниз и отправится в школу, и тогда тоже наткнется на этот подарок, если я его сейчас же не уберу. Собравшись с духом, я медленно наклонилась и аккуратно кончиками пальцев перевернула белый бумажный квадратик обратной стороной. «Ступай аккуратно, девочка», — было напечатано там крупным шрифтом. «Твою ж мать!» — прошептала я и отправилась на кухню за пакетом для мусора. Кое-как запаковав находку в пакет, отнесла и выбросила подарок в мусорный бак у дороги, на обратном пути как раз прихватив газету. «Что за мудак решил потрепать мне нервы?» «Мамулья, красотуля, ты где?» «А вот и Эйприл. Как вовремя я избавилась от этой гадости». «Привет, детка, как ты?» «О, супер! Настроение просто бомбическое! Мне кажется, я вот-вот взлечу!» «Эйфория победы!» Ласково улыбнулась я, чмокнув свою птичку и получив в ответ порцию утренних обнимашек. «Ну, наверное. Да и вообще, вчера вечер был классный. Слушай, откуда ты знаешь этого Анджея?» «Андрия». На автомате поправила я. «Анджей – польский вариант этого имени. Не поверишь, познакомилась прямо на твоих соревнованиях». «Да ладно, ты познакомилась с чужим мужчиной?» – округлила дочка глаза. «Ну, с моим мужчиной, бывшим, теперь знакомятся чужие женщины». Я отвернулась, чтобы скрыть от дочки невольную гримасу боли, то и дело царапавшую меня при упоминании мужа. «Ма, ну прости, я не хотела». Тут же все поняла моя звездочка. «Андрей вроде классный. Странный чуть-чуть, но видно, что классный». «Странный?» Зацепилась я за данное вчерашнему знакомцу определение. «Почему странный?» «Не знаю, какой-то другой. Не похожий на всех», — путанно объяснила моя наблюдательная дочь. «Или это потому, что он иностранец? Или конкретно потому, что русский?» «Ну, естественно», — вздохнула я. «Вот поедешь когда-нибудь в Россию, солнышко, сама заметишь, как на тебя там коситься станут. Разница менталитетов и все такое. А русские, они ж сами по себе, необъяснимой души народ», — как сказал какой-то классик. Я тоже заметила, что он осторожничает. Мало о себе говорит, но наверняка нам это просто показалось. «Ну ок, мамуль, а ты чего на работу не собираешься?» Эйприл уселась за стол со своим утренним капучино и половинкой грейпфрута. И я вдруг спохватилась, что и в самом деле не одета, не накрашена. Да еще и выгляжу как бледная поганка. «Дьявол, меня же Каташ просил сегодня не опаздывать». Я кинулась в спальню, в спешке пытаясь хоть немного реанимировать лицо после ночных кошмаров и утренних сюрпризов. От шутливого предложения дочки принести мне кофе в постель только отмахнулась суетливо. «Какой там кофе? По дороге схвачу в какой-нибудь забегаловке. Или вообще обойдусь и на работе попью». Так, патчи под глазки, крем на зону декольте, ноготки, слава богу, в порядке, волосы. Черт с ними, стяну в тугой узел. И аккуратно, и мне идет, как говорил му... Тьфу ты! Бабушка мне так говорила. Бабушка! Утверждала, что я похожа на балерину перед выходом на сцену. А бывшего к черту. Пусть для него его кошка танцует, да. У меня сегодня важный день, и я не имею права раскисать от воспоминаний о нем. Через полчаса я была полностью готова к выходу. «Солнышко, я ухожу с тебя. Помню, помню, выгулять пич, убрать за ней какашки с газона соседки справа. С любого газона, Эйприл, с любого. Но справа особенно тщательно. Остальные не заметят или перепутают собственными». «Эйприл». Укоризненно покачала я головой, хватая ключи от машины. «Мамуль, ну все будет в порядке. Я у тебя большая девочка». Расхохоталась дразнилка, мягко подталкивая меня в спину. «Да, Пич, мы же с тобой большие, воспитанные девочки». Опустилась она на колени возле яростно мотыляющей задом в знак согласия мопсихи. Сев за руль, еще раз придирчиво взглянула в зеркало. «Все в порядке. Можно не переживать, что новый босс отшатнется в испуге при виде чучела, какой я была еще несколько минут назад». Сдала назад, вырулила на подъездную аллею И вдруг в зеркало заднего вида заметила неприметный, на первый взгляд, автомобиль с затемненными окнами. Он был припаркован в нескольких домах от моего. Казалось бы, что тут необычного? Но необычным было то, что ни один из живущих на этой улице ни за что не припарковался бы у дома мисс Пепкинс. Эта далеко не юная мисс славилась умением устроить скандал даже из-за пожелтевшего листа, упавшего на ее газон с соседского дерева. Что уж говорить о целой чужой машине, перекрывающей ей вид на дом ее заклятой подружки и верной соперницы, миссис Стоун, по выращиваемым ими обоими петуниями. Стоило мне тронуться, как подозрительная машина медленно отъехала от бордюра. Руки тут же вспотели, а между лопатками зачесалось, будто туда заполз противный жучок. «Господи, пусть это будет просто нелепое совпадение! Пожалуйста!» На перекрестке возле супермаркета машина остановилась рядом со мной в левом ряду. «Отлично! Я уйду вправо, а он может только прямо, фух, пронесло!» Тонированное стекло пассажирского окна опустилось на пару сантиметров. Из него на серый асфальт дороги плавно спланировали алые лепестки. Машина рванула с места и первая унеслась вперед, оставив меня сидеть, вцепившись в руль дрожащими руками, пока сзади не начали сигналить, потому что на светофоре загорелся зеленый. На работу я приехала вовремя, что было удивительно, потому как я просто не помнила, куда сворачивала и как умудрялась вовремя притормозить на перекрестках. Припарковавшись возле офиса и заглушив двигатель, я откинулась на спинку и прикрыла глаза. Что, черт возьми, происходит? Неужели мне мало выпавших за последние месяцы испытаний? Откуда и за что мне еще? И это? Резкий стук в окно заставил испуганно распахнуть глаза и всхлипнуть при виде огромной тени, заслонившей солнце. Дьявол! Всего-навсего недовольный Катаж. А я уж подумала невесть что. «Таня, время, время! Некогда расслабляться. Через 20 минут приедет ваш новый босс и наш новый сотрудник. Бегом, бегом!» Собравшись силами, я выбралась из машины и вымученно улыбнулась. «Доброе утро, Айзек. Я как раз успею выпить кофе». Почти не обращая внимания на обухтевшего что-то всю дорогу до офиса HR, я судорожно перебирала в памяти все то, чему меня в свое время учил муж. Не разговаривать с незнакомцами, не принимать никаких подарков от курьеров, не отвечать на звонки со скрытого номера, запоминать номера подозрительных машин. Дура! Ну почему я не запомнила номер той машины? Какой машины? Что, простите? Сморгнула я, очнувшись у дверей своей каморки. Вы что-то сказали про машину? А, нет, простите, это я о своем. Волнуюсь немного. Передернула я плечами. «В общем, будьте наготове, я вас приглашу. И кофе пейте в темпе». Покачал головой Катаж и величественно уплыл в сторону кабинетов руководства. Кофе был безвкусным. Горячим, но совершенно безвкусным. Или это я так давно не пила кофе из автоматов, или это от нервов. Второе вернее. Вряд ли наш вездесущий Айзек позволил бы случиться первому. Кто угодно мог его ругать за занудство и дотошность. Но в том, что касается обеспечения персонала хорошим кофе, любителем коего являлся и сам, Катаж был на высоте. От звонка на внутренний телефон я вздрогнула и посмотрела на него, как на ядовитую змею. Но на дисплее высветился номер персонального ассистента шефа. «Миссис Галлахер, вас приглашают». «Спасибо, уже бегу». Возле двери в кабинет шефа я еще раз кинула взгляд на собственное отражение в стеклянной поверхности офисной перегородки. Вроде все в порядке. Помада не размазалась, волосы не выбились из пучка. Пуговицы блузки наглухо застегнуты. Можно входить. Коротко постучав, я открыла дверь и чуть не зацепилась за порожек, увидев знакомое лицо прямо напротив входа. «Вот мистер Жуков. Знакомьтесь, это есть Таня. Ваш личный ассистент и переводчик на время контракта. Не пожалели для вас, так сказать, лучшие кадры. Оу, это есть чудесный, прелестный Та. Мне так приятно и тайно. Какое интересное имя». Безбожно коверкая слова, И будто бы нарочно, ставя ударение в неправильных местах, воскликнул Андрей. Наш вчерашний галантный кавалер и изумительный собеседник, развлекавший нас накануне весь вечер на прекрасном английском, подскочил со своего места и кинулся ко мне с протянутыми руками так энергично, что я даже попятилась. «Отшен, отшен, приятный!» Потряс он мою ладошку в приветственном жесте.